Глава 31. По мере того, как молодые Барнсы росли, жизнь становилась для них все более сложной, потому что один за другим они невольно начинали подмечать резкое несоответствие между родным домом и окружающим миром. Как ни прекрасны были традиции, господствовавшие в домашнем укладе Барнсов, эти традиции явно шли вразрез с живым, стремительным и напряженным духом времени, и даже от не слишком пытливого ума не могло укрыться это противоречие. Айсабел первая стала замечать, что в доме многое идет не так, как в других домах, и одежда, и образ жизни ее родителей и их близких друзей отличались какой-то особой чопорностью. Во внешнем мире люди одевались и держали себя совсем иначе. Они чаще смеялись, их поведение было гораздо более непринужденным. Барнсы жили словно приглушенной жизнью. Разговоры в полголоса, подавление всяких вспышек веселья или гнева, скупость на слова – все это было скорее правилом, чем исключением. Детям не разрешалось шуметь, особенно по вечерам, если отец работал, что бывало нередко. За столом им полагалось сидеть чинно, говорить только, когда взрослые обращались к ним с вопросом, особенно если в доме были гости. Им вменялось в обязанность держать в порядке свое платье и свои вещи, выполнять все требования религии, соблюдать утром и вечером час молчания, когда надлежало читать про себя молитву, или же ждать, покуда зазвучит в душе голос Божий. Короче говоря, в своих поступках, речах и мыслях они должны были следовать всем правилам, предписываемым не только хорошим воспитанием, но тем особенным глубоким ощущением религиозного смысла жизни, которое неотъемлемо от квакерского учения. Между тем, дети видели, что в мире, частицей которого являлся каждый из них, в Дакле, Рэтклине, Филадельфии, бурлит веселая молодая жизнь, а доступ к этой жизни для них закрыт. Зимой у школьники, мальчики и девочки устраивали катание на санях или, собравшись у кого-нибудь в доме, затевали разные игры, варили и ели сладкую помадку. Когда замерзали реки, они гурьбой носились на коньках по Телл-Ривер или Ливер-Крику, а когда выпадало много снега, скатывались на салазках с горы, что за городской почтой. Летом на Телл-Ривер тянулись целые флотилии лодок. Население округи быстро росло, усиленно завязывались и поддерживались знакомства, особенно между детьми, с малых лет проникавшимися вольным духом времени. Солон, однако, относился ко всему этому неодобрительно. Он твердо решил по возможности ограждать своих детей от посторонних влияний и потому не разрешал им принимать участие в подобных забавах. Что касается театра, о театре Айсабел слышала от одной из своих оквалдских товар. Это уж заведомо было от лукавого. А между тем Доротея, приезжая в город с отцом и матерью, просто глаз не могла отвести от крикливых размалеванных афиш, возвещавших об очередном представлении. Немало беспокойства доставляла Солону растущая популярность велосипеда. Этот вид спорта, позволявший юношам и девушкам разъезжать без присмотра по улицам и сельским дорогам, развивал стремление к свободе, которое, на его взгляд, было весьма рискованно удовлетворять. А Орвилл, с тех пор, как ему исполнилось 12 лет, беспрестанно донимал родителей просьбами о велосипеде и ссылки на то, что у хорошего мальчика и желаний таких не должно быть, по-видимому, его не убеждали. Впрочем, около этого времени случилось небольшое происшествие, показавшее Солону, что Орвилл не всегда придерживается определенных ему домашними правилами границ. Это открытие было сделано Солоном совершенно случайно. На окраине Даклы, там, откуда начиналась дорога, ведущая в Торнбро, находились кварталы, населенные беднотой. Местная детвора имела обыкновение после школы собираться для игры у входа в большое кирпичное здание методистской церкви. На стенах церкви и нескольких пустующих лавок, расположенных по соседству, часто можно было увидеть надписи мелом, сделанные неверной детской рукой. Десятки имен упоминали здесь в довольно неожиданных подчас сочетаниях. И вот однажды, проезжая мимо, Солон, к своему удивлению, прочитал на церковной стене ошеломляющее сообщение о том, что Мэйси Лэтом любит Орвила Барнса. Приехав домой, он рассказал об этом Бениши. «Боюсь, что он там водится с детьми, с которыми ему совсем не следовало бы водиться», — сказал он строго. «Я не знаю в нашей общине семьи по фамилии Леттом, да и вообще рано ему думать о девочках». Пришла очередь Бениши встревожиться. В тот же вечер перед ужином Орвин был вызван к отцу и подвергнут строгому допросу. Сначала он пробовал увильнуть от прямого ответа, но в конце концов сознался. Да, он действительно несколько раз побывал у методистской церкви, но это только потому, что его уговорил одноклассник Эдвард Нирджен. Он не хотел обидеть товарища отказом. Да, среди игравших там были и девочки, но никакой Мэйси Лэтом он не помнит, и о надписи на стене ему ничего не известно. Орвилу поверили на слово, и дознание на этом закончилось. Однако уклончивость ответов сына не ускользнула от внимания Солона. Бунт Доротеи был более откровенным и непосредственным. «Просто не понимаю, почему это мама и отец так строги с нами?» — пожаловалась она как-то старшей сестре. «Кроме как к родственникам, мы никуда и носа показать не смеем. Посмотри, как живет Миртл Пиплс. Ей никто не говорит, ходи только туда-то, возвращайся домой в такой-то час. И Реджини Теннет тоже. А ведь они обе принадлежат к нашей общине». Айсабел сидела, глубоко зарывшись в кресло, с обычным своим угрюмым видом. Даже Доротея, целиком занятая собственными огорчениями, почувствовала в настроении сестры какую-то непонятную грусть. Во взгляде, который та подняла на нее, была безнадежность, почти отчаяние. Конечно, ей тоже очень хотелось пойти и покататься на роликах, но не этим одним объяснялась ее тоска. «Ты права, Доротея», — сказала она и глубоко протяжно вздохнула. «Не знаю, что тут можно сделать, но что-то сделать надо». «Даже колясочку с пони и то не разрешают завести», — продолжал Доротея. «Отец говорит, что хватит с нас двуколки и кабриолета. А ведь места в каретном сарае еще сколько угодно, и деньги на покупку тоже нашлись бы, я знаю». «Попробую я поговорить с мамой. Может быть, она придумает, как нам помочь». При всей решительности, с которой были сказаны эти слова, в тоне Айсабел не чувствовалось надежды на успех. В тот же день, улучив удобную минуту, она спросила у матери, почему им не позволяют бывать на вечеринках, которые часто устраиваются у соседей. Однако полученное ею объяснение было далеко не утешительного свойства. «Твой отец против этого, родная», — мягко, почти печально сказала Бениша. «На таких вечеринках бывают всякие дети, а кроме того, там приняты игры и развлечения, которые он для вас считает неподходящими. Ведь ты всегда можешь пригласить подруг к себе и провести с ними вечерок в приятной беседе. Неужели тебе недостаточно общества тех, кто исповедует нашу веру? Но я знаю, что все мои оквалдские сверстницы тоже дочери друзей, ходят на вечеринки», — жалобно сказала Айсабел, вспоминая увлекательные рассказы подруг о том, как весело они проводят дома субботу и воскресенье. «А вот нам так ничего нельзя», — недовольно пискнула Доротея. Она услышала разговор Айсабел с матерью и поспешила вставить свое слово. «Дом да школа, больше мы ничего не видим. Детям из городской школы куда веселее живется». «Доротея, Доротея!» — с ласковой укоризной остановила ее мать. Придет время, ты все это поймешь и оценишь. А сейчас ты еще слишком мала. Мне очень грустно слышать от тебя такие речи. Ведь ты отлично знаешь, что в полезном и нужном тебе никогда не отказывают. Но полезное и нужное — это еще не все, — надув губы, возразила Доротея. И что ни говори, детям из городской школы живется веселее. Так ничего и не вышло из их попытки выговорить себе большую свободу, большее разнообразие жизни. У Орвилла и Стюарта разница в характерах была выражена еще более ярко. Стюарт с самого нежного возраста был неистощим на выдумки во всем, что касалось шалостей и проказ. Орвилл отличался жадностью, копил центы и не любил, когда другие дети брали его игрушки. Стюарт, напротив, был ветрен и беспечен, постоянно терял свои шарики и волчки, а потом без спросу хватал братины. Кристине и Бениши то и дело приходилось разбирать возникшие на этой почве бурные ссоры, взывая к столь высоким чувствам, как братская любовь, уступчивость, доброта и великодушие. С годами различие между мальчиками стало сказываться еще резче. Орвилл тянулся к состоятельной родне, к тетушке Эстер, к бабушке и дедушке Уоллинам, к паришам и им подобным. Ему нравились их красивые благоустроенные дома с многочисленной прислугой, их дома, их породистые лошади и дорогие выезды. Стюарт тоже не оставался равнодушным к этим признакам материального благополучия, но особого значения он им не придавал. Его с самых ранних лет влекло все яркое, быстрое, красивое, все то, в чем ощущалось биение живой жизни. Иногда отец брал его и Орвилла с собой в Филадельфию, чтобы сделать какие-нибудь необходимые покупки. Шумные улицы, толпы пешеходов, автомобили, освещенные витрины – все это производило на Стюарта ошеломляющие впечатления. Он в жизни не прочел ни одной сказки, не знал ни мальчика с пальчика, ни синей бороды, ни Синдбада-морехода, но пестрый таинственный городской мир был для него настоящим сказочным царством. Как-то раз они попали на Маркет-стрит во время военного парада. Музыканты в красных мундирах с медными пуговицами и особенно капельмейстер в высоченном кивере, размахивавший блестящей серебряной палочкой, привели Стюарта в такой восторг, что он стал прыгать, визжать и хлопать в ладоши. Отец удивился столь бурному ликованию, тем более что Орвилл, который был всего на 5 лет старше брата, отнесся к зрелищу совершенно равнодушно. Единственное, что его, по-видимому, заинтересовало, был большой барабан. «Вот так махина», — спокойно сказал он, когда барабанщик поравнялся с ними. Зато у Стюарта блестели глаза, горели щеки. Он чуть было не увязался за солдатами под оглушительный грохот барабана. Дома у него только и было разговоров, что о музыкантах в красных мундирах, о высоком черном кивере на голове капельмейстера и о сверкающих медью трубах. Он повидал уголок волшебного мира. Наблюдая за обоими сыновьями, Солон покачивал головой. Орвилл, осторожный и умеренный, больше заслуживал одобрения. Стюарт был слишком порывист, слишком нетерпелив, беспечен и опрометчив. И однако в самой этой живости и стремительности младшего сына заключалось для Солона что-то неуловимо притягательное. Что за человек из него получится? Можно ли судить о чем-либо по склонностям ребенка? Станет ли он когда-нибудь энергичным, смелым дельцом, каких Солону приходилось встречать в том мире, к которому принадлежал он сам и к которому наверняка будет принадлежать Орвилл. Будущее Стюарта тревожило своей неопределенностью, и Солону хотелось силой своей отцовской любви спасти его от тех испытаний, которые, быть может, подстерегали его впереди. В детстве, когда Стюарт капризничал или просто хотел спать, устав за день, Солон любил укачивать его на руках. Он невольно любовался светлыми кудряшками мальчика, голубыми глазами, прямым точеным носиком и похожим на Купидонов лук изгибом рта. То был чувственный изгиб. Но этого Солон Барнс не мог понять до конца, потому что природная застенчивость и сдержанность во всем, что казалось чувств, не позволяли ему даже думать о таких вещах. Что до Этты, младшей из дочерей, то редко можно было встретить ребенка с такой огромной потребностью любви. Она всюду ходила за матерью по пятам, просто для того, чтобы быть к ней поближе. Но в ответ на всякую ласку она только слегка, словно нехотя, улыбалась, как будто ей было нужно что-то неизмеримо большее. «Чудачка ты моя маленькая», — говорила Бенишия, целуя ее и заглядывая в ее глазки, так напоминавшие глаза Солона.